Глава третья. Прогулка закончилась довольно быстро. Северный замок прошли насквозь, и метрах в 300 за ним обнаружился вход в пещеру. Мрачный такой, но весьма ухоженный на вид. «Ступайте», — махнул рукой Ридлиан в черный зев пещеры. «И что там?» «Дракон. Если вы действительно законный наследник, он вас не тронет. Если нет, вы умрете. И можете не переживать, ни один некромант не сможет достать вас из логова дракона». «Это обнадеживает», — нервно улыбнувшись, произнес Всеволод. «А если я заблужусь и не найду дракона?» «Выйти из этой пещеры можно только из логова дракона. Когда вы войдете, этот проход станет вам недоступен. Вы его даже не увидите. Мне нужно будет пробираться в полной темноте на ощупь?» «В пещерах сумрак». «Магия?» «Да». «Зачем?» «Этот вопрос вы сможете задать дракону. Именно он занимался обустройством пещер по своему желанию». «А каков ваш статус?» «Это важно?» — повел бровью темный эльф. «Для меня — да. Я не могу вас победить и силой занять свое графство. Но я хочу знать, по какому праву вы здесь распоряжаетесь». «Я майордом крепости Ро. В отсутствие графа распоряжаюсь на его землях». «То есть вам невыгодно принятие графства законным наследником?» «Ступайте», — холодно усмехнувшись, произнес Ридлиан. «Вы не ответили». Повисла тяжелая пауза. Всеволод смотрел темному эльфу в глаза. Тот их не отводил, наблюдая человека перед собой с едва заметной улыбкой, словно диковинку. Наконец, после пары минут такой молчанки он произнес: «Я приносил магическую клятву на корневой печати. Ни поступками, ни помыслами я не могу действовать против интереса графства и его законных правителей, так как я их понимаю. Если бы я был уверен в том, что вы тот, за кого себя выдаете, то не смел бы препятствовать. Однако уверенности в этом у меня нет. Графство неоднократно подвергалось нападениям и попыткам захвата. Одно хитрее другого. И я не могу допустить к корневой печати незнакомца для проверки, законный он правитель или нет. Ваша кровь может выступить маяком, позволяющим открыть портал прямо к печати. Да, ваш перстень и меч очень похожи на настоящие. Да, вы уверены в своих словах, но я нет. Ваша уверенность может оказаться следствием работы магов или, того хуже, иллитидов. Подделка же артефактов — дело крайне сложное, но не невозможное. Во всяком случае, от Долгула можно ожидать таких ходов». «Я ответил на ваш вопрос». «Да. Может быть, вы хотите вернуться к своим спутникам?» «Боюсь, что дороги назад у меня нет», — усмехнувшись, произнес Всеволод, кивнул и уверенным шагом пошел в пещеру. Вошел, огляделся и побрел вперед. Выбора-то у него действительно не было, потому как если он вот так сдаст назад, то его убьют. И, скорее всего, с особой жестокостью. По сути, вся его жизнь теперь связана только со статусом. Не сможет войти в права, и все, конец. Всеволод не был уверен в том, что призрак ничего не напутал. Да и насколько законно такое усыновление? Имеет ли он на самом деле права на графство? Может, перстень и символ — это просто подарок давно почившего трупа? И так далее. Мысли напряженно гудели в голове, погружая парня в пучину мрачного фатализма. Он никак не мог найти ни одной позитивной зацепки. По всему выходило, по-любому его ожидала смерть. Что так. Только здесь дракон, а не тот трусливый мерзавец. Значит, убьет намного скорее и менее мучительно. Наверное. Сколько он бродил, неясно. Однако, наконец, вышел к массивной двери. Закрытый. Толкнул, поднапрягшись тугую створку, и с трудом просочился за нее. Доводчика не было, но дверь охотно и весьма энергично вернулась в исходное положение сама. Чуть не прищемило. «Странно», — произнес Всеволод, пожал плечами, развернулся и замер. Тихо-тихо к нему приближалось очень много скелетов. Он выхватил меч и побежал, стараясь проскочить как можно дальше и занять не настолько неудачную позицию. Одно дело с дюжиной скелетов драться, а тут их была как минимум сотня. И некоторые, к ужасу Всеволода, имели в своих руках не только мечи да топоры, но и копья, что плохо, очень плохо, совсем плохо. Один на один с копейщиком еще куда ни шло драться. Или с группой, но облачившись в нормальные латы. Также в одних тряпках с этой толпой. Нет-нет, в этом участвовать он точно не желал. Парень бежал вперед, скелеты следом, но не догоняли. Так, держали дистанции и гнали по центральному коридору куда-то, словно загонщики. Всеволод хотел было куда-то свернуть, но там его ждали скелеты. Поворот и финал. Прямо перед парнем стояло полсотни скелетов с копьями и мечами, выстроившись строем. Они его ждали. Всеволод нервно оглянулся. Преследователи притормозили и тоже строились до отвращения правильным строем. Завершили, двинулись вперед. Медленно, синхронно, аккуратно, выдавливая парня в каменный карман тупика. Просто больше некуда оказалось отступать. Всеволод забежал туда и занял оборонительную позицию в самом удобном месте. Сколько он тут продержится? Бог весть, но он постарается сломать дракону как можно больше игрушек. Скелеты заблокировали парню выход, но нападать не спешили. Выдвинули вперед копейщиков и замерли, прекратив всякое движение. Вообще, словно роботы чертовы. Всеволод честно подождал несколько минут, но скелеты не пытались нападать. Они просто блокировали, не давая уйти. Парень осторожно попытался прощупать их оборону, но быстро передумал. Очень уж ловко они работали копьями. Едва парировал удары. И вновь скелеты не преследовали его. Замерли. Ни единого движения. Казалось, словно они и не смотрят на него. Хотя Всеволод прекрасно понял, насколько обманчиво это впечатление. Это ответвление пещеры явно использовалось как склад всякого барахла, включая старую и явно ненужную мебель. Первоначальную мысль обшарить тут все граф откинул как глупую. Мало ли что дракон об этом подумает, так что, немного побродив по этой импровизированной клетке, Всеволод выбрал кресло получше, отряхнул его от пыли и уселся, закинув ноги на пуфик. Ну а что еще делать? Эти скелеты продолжали неподвижно фиксировать нарушителя периметра в этой камере. Да, именно так. По всему выходило, что он задержан и посажен в импровизированный обезьянник. Можно, конечно, было попробовать пробиться. Но надежды на благополучный исход у парня не было. Очень уж их много. Да двигаются намного быстрее, чем те в склепе. Так что Всеволод, разместившись с удобством, стал прокручивать в голове воспоминания последних двух дней. Очень хотелось, наконец-то, разложить все по полочкам и еще раз попытаться понять, не упустил ли он что-то важное. Не лучшее занятие в сложившейся ситуации, но другого все равно не было. «Доброе утро!» — раздался незнакомый мужской голос, от которого Всеволод вздрогнул и проснулся. «Да-да, именно проснулся!» Сам не заметил, как задремал. Граф открыл глаза и обнаружил, что прямо перед ним сидел довольно молодой паренек. Скорее всего, человек, но дать гарантии на это в здешних широтах он не мог. Вон, маму и дочку из оборотней тоже за людей принимал, пока его не просветили, а мог и на соблазн девичий поддаться, получив на свадьбу мохнатый сюрприз. Так вот, этот парень неопределенной народности сидел на краю стола, не испытывая никакого дискомфорта от того, где находится. И скелетов, что примечательно, не было видно. «Утро? Ну, пусть будет и утро, и доброе», — согласился Всеволод. «А кто вы такой, и чего вы тут делаете?» «Любитель острых ощущений», — произнес он, оскалившись задорной улыбкой. «У дракона много всяких ценных вещей. Не то чтобы они мне были нужны, но сам процесс». «Ясно. И зачем вы мне на глаза попались?» «Так любопытно стало, что это за человек в таком месте догадался устроиться на ночлег?» «А если я расскажу о ваших проказах?» «Кому?» — усмехнулся незнакомец. «Дракон и так знает. Вы же отсюда без его разрешения не выйдете». «Я не уверен, что он его даст». «Так что вы тут забыли? Заблудились?» «Практически. Никак не могу вступить в наследство. Призрак мне с три короба наврал о том, что я теперь граф. А оказалось, вон, даже на порог не пускают. Приходится по подземным коллекторам пробираться». «Коллекторы? Что это такое?» «Хм, разновидность подземных ходов», — чуть помедлив ответил парень, вздохнул и добавил. «Перстень выдали, меч, а все без толку». Выслушав графа, незнакомец спрыгнул со стола и подошел ближе, внимательно посмотрел на кольцо и, странно наклонив голову, произнес. «Неподдельное. Любопытно. Не думал, что старик сможет выкрутиться из своего положения. Его снова пытались воскресить темные жрецы Долгула? Возродить. В моем теле. Как раба. Но у них ничего не получилось». «Почему?» «Я их убил. Точнее, разрушил их тела». Мгновение. И этот парень оказался у Всеволода и кольнул его шею удлиняющимся ногтем. Точнее, когтем. «Когтем? Так вы и есть дракон?» — вскрикнул он, вскакивая. «Ну и зачем весь этот маскарад?» «Кровь приняла перстень», — произнес собеседник, проигнорировав возглас Всеволода. «Это хорошо. Расскажите, что там случилось? Это очень важно». Парень поморщился, но, тяжело вздохнув, сел на место и начал повествование обо всем, что произошло, начиная с парка. А собеседник задавал уточняющие вопросы. Много. И очень к месту. «А дальше вы знаете», — завершил рассказ граф. «И часто вы так встречаете гостей?» «Эти скелеты могли меня убить». «Не убили бы», — буркнул собеседник, явно погруженный в свои мысли. «Неубедительно звучит», — покачал головой Всеволод. «Получается, что Ридлиан отправил меня на верную смерть». «В этих пещерах нельзя умереть», — совершенно серьезным тоном произнес дракон. «Даже если вам отрубили бы голову, вы умереть не смогли бы. Так и лежали бы, моргали глазами и ждали меня. Но цель стражи — задержать нарушителя. Причинять ему боль, и тем более увечья, совсем не обязательно. Вы, кстати, могли бросить оружие и сдаться им, тогда вас отвели бы в специальную комнату для ожидания». «Вы серьезно?» — охрипшим голосом спросил Всеволод. «Да. А вот если бы вы начали крушить имущество, обездвижили. Возможно, даже с членовредительством. А так как вы вели себя прилично, просто заблокировали». «То есть мне могли отрубить голову? Вы бы пришли, выяснили, что я законный наследник, и торжественно переместили мое тело в склеп к приемному отцу?» «Не злитесь», — примирительно произнес дракон. «Ридлиан не мог рисковать. Да и я, если честно, тоже. Сюда могли прорваться враги. Темные жрецы?» «Возможно». «Ридлиан мне сказал, что ни один некромант не сможет здесь добраться до моего тела». «Но разве эти скелеты не нежить? Разве некромант не сможет с ними справиться?» «Нет», — произнес дракон спокойно, а в глазах загорелся лукавый огонек. «Почему?» «Потому что они не нежить. Только шикнул он, поднеся палец к губам. «Не рассказывайте никому. Пусть сюрпризом будет», — произнес он и улыбнулся очень искренней и доброй улыбкой, а потом развернулся и, поманив рукой, пошел вперед по коридорам. «Вас зовут-то как?» — спросил Всеволод, двинувшись следом. «Паар Нахтур. Может, как-нибудь короче? Как вам вариант «нах»?» «Так сокращать не нужно», — усмехнулся дракон. «Я не знаю, что это слово означает в вашем языке, но эмоции слышу прекрасно. Это явная насмешка. Предлагайте другие варианты». «Тур». «И что это значит?» «Хм», — задумался Всеволод, — «не помню». «Врете», — беззлобно возразил дракон. «Бык. То есть вы дракона хотите называть коровой? Серьезно? А что дальше? Волка обзовете ягненком? Это большой бык. Овцы тоже бывают крупными». Вот так, погрузившись в эту крайне важную и животрепещущую тему, они пошли по довольно ухоженным переходам этого подземелья. Куда и как, парень даже не стал пытаться запомнить. Дракон специально часто сворачивал, но делал это так непринужденно, так естественно. Самым любопытным оказалось то, что этот дурной, бестолковый разговор потихоньку снимал раздражение и злость. Да, умом Всеволод все еще понимал весь тот кошмар, в который только чудом не вляпался. Но эмоции остывали и даже немного менялись. Не требовалось большого ума, чтобы понять. Это неправильно. Так не бывает. А значит что? Магия. Дракон каким-то образом ему мозги правит, снимая последствия стресса. Ну и молодец.